Глава 57. Никита. «А ну, стой!» Снова ловлю ее за руку. «Ты ведешь себя, как ребенок!» Пристыжаю девчонку. И не думал, что Ангелина может оказаться такой упрямой. Мне кажется, еще немного, и я применю к ней силу. Скручу в бараний рог и запру в новой квартире на 3 замка. И если только так будет возможно ее утихомирить, я это сделаю. «Вы просто не понимаете!» — отзывается она. «Да все я понимаю, не дурак. Я не трону тебя, пока ты сама не захочешь», — успокаиваю девушку. «Хотя не знаю, как справлюсь. Почти непосильная задача. Сегодня, как увидел ее оттопыренный зад рядом с моим рабочим столом, член тут же поднялся, как по щелчку. Встал, зараза, и ноет до сих пор, желая получить заветное лакомство. Стараюсь не думать о том, что скрывается там, под платьем, потому что и сам понимаю, переспать сейчас не лучшая идея. Ангелина смотрит на меня своими большими глазами, моргая часто, переваривая услышанное. «Серьезно», — добавляю я, — «но ты должна переехать. Перестань быть эгоисткой и подумай о ребенке». «А вы думаете о ком-то, кроме себя?» — спрашивает вдруг. — Не совсем понимаю. — Вы женатый мужчина, а шатаетесь за женщиной со стороны. Квартиру ей покупаете. Почему? Потому что вам так удобно? В одном доме жена, в другом любовница. А я не хочу быть удобной. Только больше распаляется с каждым словом девчонка. — Я хочу быть любимой. Я хочу, чтобы меня любили. И тут я все же не выдерживаю. Резко дергаю малышку на себя и впиваюсь губами в ее губы. Нежные, сочные. Ангелина пытается сопротивляться. Неуверенно бьет меня маленькими кулачками. Пробует выбраться, а потом сдается, обмикая в моих объятиях. Позволяет целовать себя и проникать языком все глубже в ее рот. Это мучительно. Это сладко. Это как самый страшный грех, который хочется испить до конца, до последней капли. Член опять каменеет, и кажется, я сдохну, если не окажусь в ней сейчас. Если не получу свою дозу наркотика, которым геля для меня стала. И пока я пытаюсь совладать с собой и не наделать глупостей, аромат ее кожи все сильнее заполняет меня. Наверное, малышка права. Я эгоист. На все 100. И не отпускаю ее, потому что не хочу. Потому что, сука, помешался. Как пацан, впервые влюбившийся в свои 15. Когда от буйства гормона в голове настоящий кавардак. Но я все же делаю усилия над собой, чтобы разорвать наш поцелуй. Напоследок втягиваю ее запах. Глубоко. С наслаждением. Хочу, чтобы он остался внутри как можно дольше. Чтобы я смог закрыть глаза и представить. Ангелина отскакивает от меня, как от огня. «Вот видите!» — выставляет в мою сторону указательный палец. «Вы только что сказали, что не тронете меня. А сами? Сами что?» «Что?» «Начали приставать. Именно поэтому я не хочу, чтобы вы ко мне приближались. Не хочу принимать подачки от вас». Дышит часто, понимая, что это не только бурлящие эмоции. Она возбуждена. Грудь напряженно вздымается и раскраснелась. Пошла пятнами. У нее всегда так. Яркая реакция кожи. Маленькие соски проступают сквозь ткань белья и платья. Мне хочется сорвать его. К хренам убеждения. Разорву и дам этой девочке то, чего она действительно хочет. Но вместо этого я продолжаю гнуть свою линию. Боюсь испортить все. «Если бы я начал к тебе приставать...» Произношу тихо, но стараюсь скрыть свое собственное возбуждение. «Ты бы уже лежала на этом столе и стонала подо мной». Реакции служат только раскрытый от возмущения рот. «Потому смотри, я умею держать себя в руках». И обещаю, что буду это делать, пока ты сама не захочешь. Пока не попросишь. Последнее говорю еще тише, чуть склоняясь над ее ухом. Блять, в этот момент я сам чувствую, как пробегают по коже ее колючие мурашки. «Я в квартиру все равно не перееду», — тихо заявляет, но, похоже, успокаивается. «А с работы уйдешь?» — отвечаю в той же манере. «Мы до сих пор близко, буквально несколько сантиметров, и наши губы снова соприкоснутся. И я чувствую, что она готова, что она моя. Просто не признает. Боится. Думает, что обижу. Я все компенсирую. Любую сумму. Протез Василисе закажем. Ей нужно». «Уйду», — произносит неуверенно, и у меня реально отлегает. «Пусть лучше дома сидит. Вот так, небольшими шагами, но дожму ее. Переедет в новую квартиру, как миленькая». «Но только чтобы подальше быть». Стискиваю зубы и отстраняюсь. «Пусть так». «Тогда собирайся. Мой водитель отвезет тебя домой. Сейчас я ему позвоню. А завтра...» «Завтра вы уже оставите меня в покое». «Не понимаю, откуда это берется. Слишком внезапно все меняется». Ангелина поджимает губы, а ее глаза начинают блестеть от слез. «Ненавижу женские слезы». «Пожалуйста». И она срывается с места, спеша скорее покинуть мой кабинет. Наверное, в этот момент нужно было кинуться за ней, но я этого не делаю. Опасаюсь, что будет только хуже. Пусть у Ангелины окажется время, чтобы обдумать все. Взвесить мои слова. Или как там обычно девушки принимают важные решения. К тому же у меня появилось срочное дело. И как только я сам соберусь с мыслями, поеду в гости в ненавистный клуб.